Готье больше не пытался остановить его. Они устроили конюшню в прекрасном соборе Святой Софии, красивейшей церкви во всем христианском мире. Они разжигали костры, украденными из библиотек рукописями, бивачные костры страницами Софокла. Они чистили свои шлемы бессмертными творениями Эврипида. Ты знаешь, Готье, как я всегда почитал знания. Когда пленный грек рассказал мне, что наши благородные французские, венецианские, фламандские рыцари уничтожили единственное полное собрание произведений этих гигантов, я плакал. Я всегда глубоко уважал наших женщин-монахинь. Моя сестра, твоя тетка, главная настоятельница женского монастыря Святого Жиля, но ты это знаешь. А наши рыцари получили извращенное удовольствие, насилуя греческих монахинь, срывая с них их священное одеяние прямо на улице. «Неудивительно, что вы утратили веру в рыцарство», — заметил Пьетро. «Но, сир Роже, папа Иннокентий особой булой запретил нападение на Византию. Это мне известно. Но когда наши вожди подсунули ему коварную приманку воссоединения Восточной Церкви с Римской, воссоединение только на словах, потому что греческие священники бежали и стали распространять свою веру повсюду, он снял свой запрет и послал к ним своих легатов и благословения. За эту оргию грабежа, убийств и насилий мы в итоге получили от его святейшества мягкий укор. Примечание. Все описания позорного четвертого крестового похода основаны на прекрасном изложении этих событий Джеффри де Виллигорда. Если автора данного романа будут упрекать, что он судит об этих событиях с точки зрения сегодняшнего дня, то можно вспомнить, что Иннокентий III отлучил крестоносцев от церкви сразу же, как только узнал об их предательском нападении в 1202 году на Зару, единственный выход к морю для католической Венгрии. Его святейшество простил их с условием, что они вернут награбленное. Они приняли прощение и оставили награбленное себе. Сотни благородных людей вернулись домой, не желая принимать участие в подобном преступлении. Из этого следует, что этические воззрения XIII века позволяли распознавать грабеж, даже если он прикрывался религиозными идеями. Мы располагаем описанием зверств в отношении монахинь, которая принадлежит перу самого Иннокентия. Даже когда чрезмерные амбиции толкнули Иннокентия на признание объединения Восточной Церкви с Римской, папа продолжал протестовать против преступлений крестоносцев, однако, приняв один результат похода, он не мог прибегать к более жестким мерам. Конец примечания. Готье твердо посмотрел на своего дядю. «Дядя Роже, если ты хочешь обратить нас в веру альбегойцев, то я должен предупредить тебя. Ты напрасно расходуешь свои силы. Грехи людей — это не грехи Бога. Религиозная служба не исключает ошибок. И все-таки религия, в которой мы родились, — единственное истинное, только через ее посредство Бог говорит. Роже улыбнулся ему. «Я завидую тебе», — прошептал он. «Иногда я сомневаюсь, говорил ли когда-нибудь Бог человеку, и вообще, есть ли Бог? Дядя Роже. Прости, — тихим голосом выговорил Роже. Я не хотел тревожить твою душу. Я уже стар, и я умираю. Для меня важно высказать тебе все это, прояснить мое собственное знание, если не больше. Готье, Бога ради, — поспешно сказал Пьетро, — дай ему выговориться. Я вернулся в Лангедок, и там я нашел ученых, которые перевели для меня Евангелие. Я прочитал его и понял, насколько вера альбегойцев лучше, правильнее нашей. Мы возвели храмы во имя того, кто входил в храмы не более трех раз за всю жизнь. Его жизнь, да и то лишь за тем, чтобы спорить с учеными и изгнать оттуда воров. Мы набили церкви золотом и серебром для прославления имени Господа, который презирал богатство и не обладал ни землями, ни золотом. Мы выстроили ритуал роскошный и совершенно языческий во имя Господа, который учил нас запереться и молиться, чтобы никто этого не видел. «Дядя Роже», — почти плакал Готье, — «подумай о своей душе. Сейчас не время богохульствовать». «Я знаю, знаю. Таков вечный ответ. Но среди нас всегда должны находиться люди, которые задают вопросы, которые рождаются для того, чтобы спрашивать. Мы, сомневающиеся, рождаемся раньше, чем приходит наше время, потому что люди оказываются не готовы. Никогда не было, и я сомневаюсь, что когда-либо произойдет такое чудо, которое разумный, бесстрастный, вопрошающий не сможет легко подвергнуть сомнению. Но когда разуму и терпимости будет предоставлена свобода в этом мире. Люди нуждаются в чудесах, святых мощах, в обломках подлинного креста, которых сейчас берется столько, что можно засадить лесами всю землю. Готье отвернулся. На его лице Пьетро увидел страх и смятение. Его простодушное сердце не знало, чем защищаться от этих аргументов. «Люди нуждаются в чудесах, потому что жизнь в наше время так безобразна и ужасна. Сила управляет людьми кровавыми руками. Люди добрые и нежные не имеют шансов против сильных. Неудивительно, что они хватаются за соломинку, за бредни истерического пастуха, уводящего детей, за галлюцинации мужчин и женщин, которых следует запирать в клетку, ибо они могут причинить вред и себе, и другим. Мы доказали это. Мы сделали статую Богоматери горбатой и одноглазой, такой уродливой, что ею можно было пугать детей. Мы приписали ей множество чудес, надеясь показать нашим друзьям их глупость, когда мы разоблачим нашу мистификацию. Примечание. История с фальшивой Богоматерью заимствована у Ли. История Инквизиции в Средние века, том 1, страница 103. Конец примечания. «Это не помогло», — заметил Пьетро. «Нет. Они отказывались верить нам, когда мы говорили, что сами вырезали ее из дерева, и что ее вовсе не выбросило море. А когда мы объяснили им, как устраивали подложные чудеса, они рассказывали нам о других чудесах, которые совершала помимо нас наша самодельная Богоматерь. Жизнь так трудна, что они ищут спасение от нее легким путем. Безоговорочная вера в любую чепуху их больше устраивает, нежели каменистая тропа истины. Он откинулся на солому, улыбаясь. Пьетро понимал, что силы оставляют Роже. На какое-то мгновение он испытал искушение указать этому убежденному скептику на чудо, свидетелями которого они являются. Совершенная победа человеческой воли над слабостью плоти. Истекающий кровью, умирающий Роже Сент-Марсель говорил с силой и убежденностью о проблемах, близких его сердцу. Пока он говорил о них, он мог преодолевать боль, забыть о своей слабости. Его воля, как стальная, возвышалась над разбитым кровоточащим телом. Теперь он замолк, и силы покинули его. Прошло еще некоторое время, пока Роже забылся сном. Пьетро тут же склонился над ним, промывая и перевязывая его раны. А Гутье смотрел на это, и на его молодом лице было написано сомнение. «Я обещал ему, Пьетро», — пробормотал он. «А я нет», — резко отозвался Пьетро. Роже раз или два шевельнулся, пока Пьетро трудился над ним, застонал. Но он был слишком слаб, чтобы совсем проснуться. Они сидели около барона Роже в темноте, нарушаемой только мерцающим огоньком фонаря, который Готье принес из крестьянского дома. Они не разговаривали. Расхождение во взглядах у них оказалось слишком большим, и теперь они оба понимали это. Они сидели, глядя на раненого. Старались не заснуть. Но они были на ногах еще до рассвета и весь день участвовали в битве. Они за весь день ничего не ели и только выпили немного воды. Некоторое время муки голода не давали им заснуть. Потом Готье вышел к своему коню и достал из седельной сумки хлеб и сыр. Пьетро позаимствовал из крестьянского дома кувшин вина. Но он был так возмущен грабежами, которые видел за день, что оставил на столе в оплату за вино монету, в 20 раз превышающую стоимость этого вина. Они хотели дать барону Роже немного вина, но не смогли его разбудить. А когда попытались влить вино ему в горло, он только закашлялся. Вино согрело их, винные пары добрались до их голов. Они сидели, зевая, моргая глазами, борясь со сном. Борьба эта оказалась бесполезной. Ночью, пока молодые воины спали, барон Роже Сент-Марсель проснулся от острой боли, но с ясной головой. Он обнаружил, что все его раны перевязаны. Он сорвал повязки, которые присохли к ранам, и из них хлынула кровь. Роже посмотрел на спящих молодых людей и улыбнулся. «О, Господи!» — прошептал он. «Я поручаю их твоему покровительству, чтобы ты благословил их и хранил все дни их жизни». И он откинулся на пропитанную кровью солому. Он оставался живым и в здравом уме, пока не взошло солнце, и умер, когда солнечный луч коснулся его глаз. Пьетро и Готье похоронили его, выкопав яму лопатой, найденной на ферме. На могиле они водрузили маленький деревянный крест, на котором Пьетро вырезал надпись. «Здесь лежит храбрый рыцарь и доблестный господин. Да примет Бог своей неизреченной милости его душу». Они не рискнули вырезать его имя или место рождения, чтобы крестоносцы не надругались над могилой. Пьетро глянул на Готье. «Что дальше, мой господин?» — тихо спросил он. «Назад в Монтрос», — загремел Готье. «А если Симон де Монфор потребует, чтобы мы и дальше ему служили? Пусть ищет нас там. Но, клянусь небесами, пусть приходит вооруженным».